Восьмое. Бесспорно, что портрет, но без прикрас. Поверхность, чьи землистые оттенки, естественно, приковывают глаз, тем более поставленного к стенке. Поодаль, как уступка белизне, клубятся, сбившись в тучу, олимпийцы, спиною чуя брошенный извне взгляд живописца, взгляд самоубийцы.